Глава 28. Преподаватель практическое занятие затянул. Сильно затянул. Все добивался, чтобы каждый студент самостоятельно вскрыл шишечку трехлистового бескровника и достал ядро. Если честно, я так и не понял, это животное или растение. Ничего подобного в моем мире не было. Понял только, что ядро этой самой шишечки входит в состав очень многих зелий. Кроме того, ее можно использовать при создании некоторых артефактов в качестве аккумулятора ЦИ. Мне, кстати, выполнить задание руководителя помогла Полина. В тот момент, когда преподаватель повернулся спиной, Полина метнула сгусток холода, шишечка моментально покрылась льдом, и я, помня из школьного курса законы физики, просто долбанул по заледеневшей хероте обухом ножа, который входил в состав оборудования для практического занятия и был предоставлен руководителем. Ну и расколол твердую оболочку к чертям, естественно, раздавив при этом и ядро. Но это были уже детали. Шишечку вскрыл, вскрыл, ядро достал, достал. Какие могут быть вопросы? Когда преподаватель отпустил нас, Марта и Степан уже ждали под дверью. Времени на обед не осталось, и мы прямиком отправились к дуэльной арене. Снаружи неприметное здание, больше похожее на ангар. Внутри оказалось довольно-таки крупным колизеем, этаким крытым амфитеатром с большой ареной в центре. Войдя внутрь, я первым делом вспомнил свой день рождения, когда гостиная и столовая в моем доме внезапно стали очень вместительными. Тут было то же самое. Снаружи дуэльная арена выглядела намного меньше, чем изнутри. Вот как они этого добиваются? Но слишком долго предаваться размышлениям у меня не получилось. Нас уже ждали граф Суворов и его подручные, по совместительству и секунданты. У входа дежурили скучающие медики. Это должно было гарантировать, что смертельных ран нанесено не будет, в чем я лично усомнился, едва граф Суворов увидел меня. Такой силы поток черной ци хлынул, что я аж взбодрился. Пришлось проверить, работает ли печь Дан, и на всякий случай призвать море сознания. Понятно, что так, когда с Мосянем у меня не получится. Но связь с морем сознания установить вышло, а это главное. Значит, я смогу защититься от своей же способности поглощать черную ци. Мы остановились чуть в стороне, и Марта со Степаном, прихватив меч, раньше принадлежавший моему отцу, отправились к вышедшим им навстречу секундантам графа Суворова. Марта настояла, что она тоже будет моим секундантом. Я не хотел ее втягивать в это дело, но Степан сказал, «Если бы ты знал, сколько она дуэлей прошла, более компетентного помощника сложно найти». После этих слов я согласился, и Марта тоже стала моим секундантом. И это хорошо, потому что у графа Суворова их было два. С Мартой у меня тоже стало двое. Вообще, по дороге к арене она кое-что рассказала мне о моих соперниках. Первый, граф Суворов, принадлежит боковой младшей ветви все тех же Волковых. От того, что ветвь младшая, мой сегодняшний противник пытается всем доказать свою значимость. Но предпочитает поединки с использованием магии. В ней он силен. Его стихия — вода, но есть и вторая — ветер. Когда он объединяет воду и ветер, получаются убойные техники, которым мало кто может что-либо противопоставить. Так что с моей стороны это было правильно — выбрать оружием мечи, потому что в магии я не силен, за исключением, конечно, поглощения черной ци. Но пока это оружие поражает и моих противников, и меня самого. Понятно, что далеко не в равной степени, но все же. Оставалось надеяться, со временем я могу настолько овладеть силой, что перестану травиться слишком большим притоками черной ци. По словам Марты, граф Суворов высокомерен и горделив. Подлых поступках замечен не был. Про последний пункт Марта сказала с облегчением. А я вот напрягся, потому что все бывает в первый раз. Почему я напрягся от этих слов Марты? Да все просто, чуйка. А доверять чуйке я привык. Осмотрев мой меч и меч графа Суворова и оговорив детали поединка, секунданты вернулись к своим дуэлянтам. То есть приспешники Суворова к нему, а Марта со Степаном ко мне. Мы же с графом Суворовым все время, пока секунданты осматривали оружие и обсуждали детали, внешне оставаясь спокойными и невозмутимыми, из-под тишка наблюдали друг за другом. Я из того, что рассказала Марта, пытался предугадать, какой подвох ждать, и обдумывал, что я могу противопоставить. Из возможных подвохов в голову приходила только магия, в том смысле, что граф Суворов может, вопреки договору, драться на мечах, попытаться использовать магию, а у меня нет от нее щитов, никаких. Духовное кольцо пока не работает, а артефакты либо закончились, либо сломаны. И новые создать я не могу. Максимум, что мне доступно, это пламя. И тут все зависит от силы. Кто из нас сильнее, тот и победит. Пламя может подавить воду и сушить ее, но может под напором воды и потухнуть. То же самое касается и воздуха. Он может как раздуть пламя, так и загасить. Определять степень культивации ци я пока не научился, так что тут для планирования у меня слишком мало информации. Получалось, единственное, что мне наверняка доступно, это втянуть графа в поединок на мечах и не дать ему возможности использовать магию. Понятно, что секунданты будут следить за тем, чтобы мы следовали договору и дрались только на мечах, но я не доверял графу Суворову и все. И его секундантам, кстати, тоже. И ничего с этим поделать не мог. Я вообще никому, кто имеет хоть какое-то отношение к роду Волковых, доверять не мог. Ждал от них подлости, удара из-под тишка. Но вот секунданты подали знак сходиться, и мы с графом Суворовым двинулись. Но не прямо к друг другу, а по кругу, прощупывая сильные и слабые стороны противника. Первым рванул в атаку граф Суворов. Видимо, хотел смять меня напором. Но я давно уже впустил его в свое сознание, а потому почувствовал атаку еще до того, как он кинулся на меня и легко ушел за спину графу. Однако оказалось, что и он не лыком шит. Прыжком, увеличив дистанцию, он развернулся и снова пошел в атаку. Мы обменялись ударами и разошлись. «А ты неплох», — с усмешкой сказал граф Суворов. «Извини, что разочаровал», — усмехнулся я в ответ. «Это ничего не изменит». Граф Суворов снова двинулся по кругу. «Я все равно убью тебя». «Скажешь гоп, когда перепрыгнешь», — усмехнулся я, готовясь к вражеской атаке. И я не ошибся. Граф Суворов снова кинулся на меня, пытаясь пробить мою защиту. Он действовал быстро, но недостаточно. Мосянь гонял меня и не на таких скоростях. Я видел, что мой противник потихоньку начал выходить из себя. Видимо, он надеялся на быструю победу, но у него ничего не вышло, и я все время уходил из-под его ударов и успевал наносить свои, пусть не сильные, но болезненные и лишающие сил. По-хорошему, нужно было побыстрее отправить графа в нокаут, но он еще держался, хотя уже начал потихоньку сдавать. Внезапно я почувствовал жесткую рябь, такую же, как на море сознания, когда кот решил прервать нас с Мосянем. Вслед за этой рябью пришло чувство опасности, я бы даже сказал, смертельной опасности. Не раздумывая, я увеличил дистанцию и ушел в сторону. И только это спасло мою жизнь, потому что граф сделал пас рукой, и туда, где я только что был, полетела мощная водяная струя. Марта со Степаном тут же выскочили вперед с протестом, но их атаковали секунданты графа Суворова. Да, это было оно, то самое, из-за чего мое чувство опасности не просто кричало, а вопило. А к нам уже бежали медики и кто-то из технического персонала. Но это я отметил краем глаза, потому что мне в лицо полетела новая водяная струя. Увернувшись от нее, я пошел на сближение. Нужно было как можно быстрее вырубить этого высокородного ублюдка, нарушающего правила дуэли. Хотя чего удивляться. Достаточно вспомнить, как именно он вызвал меня на дуэль. Там он тоже пытался навязывать мне свои правила. Так что тот, кто дал Марте информацию о графе Суворове, солгал. Намеренно или нет, это уже другой вопрос. Поднырнув под струю, я ударил по руке снизу, что стало неожиданностью для графа, а потом с разгона приложил его рукояткой меча в челюсть, выбивая зубы. Не так, чтобы насмерть, но хотя бы на несколько секунд вырубить. Да, я в курсе, что он хотел меня убить, но я и так нахожусь под следствием. Не хватало еще усугубить ситуацию. Хотя, признаюсь честно, очень хотелось грохнуть этого ублюдка, и его самого, и его прихлебателей. От моего удара граф Суворов упал навзничь, и я, пнув его для порядка в лицо и сломав нос, который граф Суворов так любил задирать, приставил горлу поверженного графа меч и сказал как можно равнодушнее. «Когда ты хотел убить меня, тебе стоило подумать о том, что я тоже могу убить тебя». «Ты не посмеешь», — прошипел тот в ответ. «Проверим», — спросил я, и ударом ноги сломал ему правую руку. Граф Суворов взвыл. «Я тебя убью, гнида!» Из-под земли достану и убью. Пришлось сломать и левую руку. А что поделаешь, если он плохо усваивает урок? Нет, я не собирался его убивать, но очень хотелось, чтобы он почувствовал страх. И он почувствовал. «Не убивай!» — взмолился этот напыщенный индюк. И почти сразу же из-за спины раздалось. «Уберите оружие! Отойдите от противника!» Я спокойно, не сводя глаз графа Суворова, отодвинул меч и отшагнул в сторону. К нам тут же подбежали медики и принялись осматривать графа. «Я так полагаю», — спросил я у него, когда его укладывали на носилки, — «победа за мной». Ответом мне были всхлипывания и зубовный скрежет. Графа Суворова понесли с арены. Но мне было немного не до того. Я бросился к Марте и Степану. Степан прижимал к себе руку, а Марта кричала на растерянных работников дуэльной арены. «Почему защитный полог не опустился? Как вы могли допустить такое? Вы же знали о предстоящей дуэли». «Мы не понимаем, что случилось», — в один голос оправдывались техники. Но остановить Марту было непросто. В гневе она была страшна. Я сразу понял, лучше ей в таком состоянии под руку не попадаться. Пока Марта кричала на работников дуэльной арены, я позвал медиков, которые почему-то вообще не обратили внимания на Степана. С большой неохотой они подошли к нему и осмотрели руку, которая оказалась сломана. Степан принял на себя удар одного из секундантов графа Суворова, прикрыв тем самым Марту. Телохранители его на арену не пустили, они сидели с остальными в зрительном ряду. Точнее, сейчас уже не сидели, а повскакивали со своих мест и рвались к нам. Возможно, из-за ранения Степана Марта сейчас так сильно и орала на работников арены. Пообещав им написать жалобу, Марта подошла к нам. Осмотрев руку Степана, висящую на перевязи, она спросила у меня. «Ты как?» «Нормально», — ответил я. «Это хорошо», — сказала Марта. И вдруг предложила. «Может, отменим следующие дуэли? А то черт знает, что происходит. Как только Суворов нарушил правила, должен был упасть защитный полог, но он не сработал». Я кивнул, показывая, что понял, а потом ответил. «Неважно, работает там у них полог или нет. Дуэли отменять я не буду. Сейчас мы знаем о подставе, а что приготовит в следующий раз, мы можем заранее не узнать. Так что я буду драться».